но хочу ехать только с тобой. Не поедешь, полечу один. Жалко только, второй билет пропадет. Но у тебя разве нет друзей, родственников?» Наташа сама поняла, как глупо звучит ее вопрос. «Друзья есть, и родственники тоже», — терпеливо ответил Алексей. «Много друзей и родственников, но я хочу ехать с тобой». Папа рассказывал ей про Израиль, про мертвое море, такое соленое, что само выталкивает тебя наружу. Про святые места Иерусалима, про Эйлат на Красном море, где плавают, тебя не боясь, разноцветные рыбы. «Когда ты возьмешь меня с собой?» — спросила она. «В институт поступишь, сразу поедем», — пообещал он. Но когда это она еще поступит, и с папой ехать, конечно, здорово, но... Алексей с тревогой и нетерпением наблюдал за ней, а Наташа чувствовала себя, как в детстве, на тарзанке. До чего же страшно было прыгать. Но хотелось, как хотелось разогнаться, повиснуть на пару секунд на веревке и с разлета плюхнуться в теплую воду. «На этой вашей тарзанке запросто можно сломать шею», — ворчала мама. Но Наташа все равно прыгала. «И шея, ничего, в порядке». «А будешь слушать маму, до пенсии в девках просидишь. Ну и пусть я его знаю только 3 дня. Он некоторые вообще сразу на мужиков прыгают и без всяких заграниц. Она тоже прыгнет. Прыгнет с тарзанки, упадет в омут настоящего приключения. В конце концов, 18 ей уже есть». Алька Шмелевская была Наташиной одноклассницей. Сидели за одной партой, вместе добывали освобождение от физкультуры, писали на двоих шпоры, вдвоем ходили на дискотеки, делали друг дружке макияж и учились курить. В последнем Алька, в отличие от Наташи, весьма преуспела. Сейчас Шмелевская училась на мехмате, балдела от программирования и мечтала выучиться на хакершу. А от факультета своего она тоже балдела. В их группе, кроме нее, была единственная девушка, и та в очках и с чахлой косичкой. Так что Аля чувствовала себя королевой. Она исправно поставляла Наталье лишних однокурсников и читала ей морали на тему затянувшейся девственности. С Алькиными однокурсниками у Наташи отношения как-то не складывались, но Шмелевская не унывала. «Не боюсь, подруга, все будет, подберем тебе кого-никого». Наташа немного расстраивалась из-за того, что Аля, словно княгиня Марья Алексеевна, подыскивает ей поклонников. И новых знакомств вскоре стала избегать. Но на подругу не обижалась, старалась не завидовать. У нее, у Наташи, действительно скоро все будет, а может быть, даже уже есть. Нарышкиной повезло. Алька оказалась не на дискотеке и не в кино. Сидела дома и, кажется, скучала. «Наташка, сколько лет и зимов! Приезжай срочно, я тебе фотку покажу. Мальчик высший класс». Наташа подмигнула Алексею и сказала: «Спасибо. Обойдусь». «Вау! Ты наконец влюбилась?» — возликовала подруга. Наташа бы не спешила с такими категоричными формулировками. Но что взять с этих технарей, особенно с первокурсниц мехмата? «Слушай, Аль, ты меня выручишь?» «Что за вопрос?» «Конечно! Спрятать краденое, создать алиби?» «Ну, второе». Алька встревожилась. «Эй, я же, в общем-то, пошутила». «Да нет, не для милиции алиби, понимаешь? Мне нужно уехать на 3 дня. Могу я сказать, что еду с тобой?» «Ура! Ты едешь с мальчиком?» «Ну, не с девочкой же. Я бы тогда с тобой поехала». «А куда?» «За границу, к морю». «Ого, твой Буратинка богатенький». «Да нет, не очень. Это командировка». «Не женатый, хоть, я надеюсь?» «Да нормальный, нормальный. Ну, хватит допрашивать. Давай, говори. Прикроешь?» «Да что за вопрос? Не просто прикрою. Сама в общагу сбегу, чтобы во дворе случайно твоих не встретить». «Ну что ты, мне неудобно. Брось, брось, подруга. Я как раз сама повод искала. Там у нас один парень из Нижнего. Бешеный талант, бешеный. Ну... чего, куда, типа, едем? Хочешь, скажу, что в наш МГУшный дом отдыха?